Часть третья. Глава первая. 17 июля 1904 года 4-я и 7-я восточно-сибирские стрелковые дивизии после ряда неудачных боев на Зеленых и Волчьих горах отошли в Артур. Началась тесная блокада крепости. Японцы энергично принялись за осаду. Уже через неделю они подвезли крупные орудия, и 25 числа, в воскресенье, во время крестного хода впервые обстреляли город и находившуюся на внутреннем рейде эскадру. Стоял жаркий день. На площади у отрядной церкви с утра стали собираться немногие оставшиеся в осажденном городе жители со своими семьями, мелкие служащие, рабочие порта, свободные от службы офицеры и солдаты. К началу молебствия прибыл Стессель с женой. Для торжественного соборного служения из всех артурских церквей собралось около двух десятков военных и морских священников. В праздничных золотых и серебряных ризах они усердно молили Бога о помощи и избавлении от надвигавшихся с началом осады бедствий. Но толпой медленно поднимался колечками сизый дымок ладана. Объединенный хор певчих мягко вторил моление. Обдав друг друга и молящихся облаками ладана, священники двинулись крестным ходом по грязным и пыльным улицам к набережной старого города, откуда издали осенили крестным знамением стоявшие на внутреннем рейде суда. Затем по Пушкинской и другим улицам крестный ход вышел к новому китайскому городу на луг у Цирковой площади. Вдруг вдалеке мягко прозвучал выстрел. В воздухе нарастал резкий свист быстро приближающегося снаряда, за которым последовал оглушительный взрыв. Над толпой взвился огромный султан черного дыма. Все как один с воплями кинулись бежать в разные стороны, теряя по дороге шляпы, зонтики, обувь. Упавших топтали ногами. Стессель, его жена и окружающие их свиты были тоже смяты бегущими. С генерала сорвали фуражку и изрядно помяли ему бока. Генеральшу оттеснили в сторону, сбили с головы шляпу и в довершении всего опрокинули в какую-то яму. Стессель, не видя своей жены, решил, что она опередила его, и вслед за толпой бросился под защиту ближайших строений. Он пришел в себя лишь в одном из подвалов. Все поле было сплошь покрыто одеждой, зонтиками, шляпками. Тут же тускло блестели на солнце ризы и хоругви. Среди всего этого хаоса лежало около двух десятков людей, раненых, полузатоптанных и просто испуганных. Некоторые из них пытались подняться на ноги, другие же лежали недвижимо, считая, что опасность еще не прошла. Когда первый переполох миновал, появились солдаты и начали подбирать людей и собирать разбросанные вещи. Стессель, покинув убежище, поспешил на розыски своей жены. Вскоре два стрелка почтительно привели под руки не столько испуганную, сколько взбешенную, плачущую от стыда и злости Веру Алексеевну. При виде ее генерал побледнел сильнее, чем при взрыве японских снарядов. — Ты должен наградить их за проявленное геройство, — хрипя от злости, — проговорила генеральша, кивнув на солдат. — Они оказались храбрее многих офицеров. Генерал покраснел, поняв намек жены. «Да, — Да-да, спасибо вам, братцы, — поспешил обратиться он к солдатам. — Награждаю вас за совершенный вами подвиг Георгиевским крестом и 25 рублями каждого. Рады и стараться? — крикнули изумленные солдаты, не понявшие, в чем заключался их подвиг. — Покорнейше благодарим, ваше превосходительство. Подоспевшая коляска тотчас увезла превосходительных супругов. Между тем японцы перенесли огонь на набережную и порт. В течение всего дня то усиливалась, то ослабевала бомбардировка города и внутреннего бассейна. Хотя существенных разрушений она и не причинила, но произвела на всех ошеломляющие впечатления. Стало очевидно полная непригодность Артура как крепости, защищающей город и флот. Отныне Артур оказался под постоянной опасностью обстрела в любое время дня и ночи. Особенно переполошились моряки. Два снаряда, угодившие в Цесаревича, разрушили на нем рубку беспроволочного телеграфа и легко ранили при этом адмирала Витгефта. В порту был поврежден дом адмирала Григоровича и морской госпиталь. В этот же вечер в штабе Стесселя собралось экстренное совещание морских и сухопутных начальников по вопросу о дальнейшей обороне крепости. Стессель требовал от моряков немедленного огня из всех крупных судовых орудий, понаделавшей столько бед японской батареи. «Но ее ниоткуда не видно», — возразил генерал Белый. «Стреляйте по вспышкам выстрелов, по направлению звука. Одним словом, делайте, что хотите, но чтобы завтра она была уничтожена», — требовал генерал. «Приму все меры к этому». «Нет, ты должен наверняка уничтожить японцев. Ведь сегодня пострадало от снарядов около 20 человек мирного населения, да растоптано толпой 15 человек, из них 3 женщины и 2 ребенка, о синяках и ушибах я уже не говорю, даже мы с женой не избежали этого. На эскадре и в порту убито 3, 10 ранено, в том числе мой флаг офицер и я», — добавил Витгефт, кивая на свою перевязанную руку. «Сами в этом виноваты, ваше превосходительство. Уйди эскадры из Артура 10 июня, ничего бы этого не было. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я так настаивал на скорейшем уходе флота из Артура. Сначала тесной осады Артур становится ловушкой для флота», — сердито проговорил Стессель. Присутствующий здесь же Григорович только горестно вздохнул. «Сегодня при взрыве снаряда погибла чудесная коллекция китайского и японского фарфора, которую он тщательно собирал в течение ряда лет. Не произвести ли нам сильную вылазку в район расположения зловредной батареи с целью ее уничтожения?» — предложил комендант крепости Смирнов. «Наши части еще не совсем приведены в порядок после отхода с Волчьих гор, поэтому нам фактически нечем сейчас производить вылазки», — возразил Кондратенко. «Послать моряков, хотя бы десантные роты», — предложил Стессель. «Матросы у нас не обучаются ни рассыпному строю, ни штыковым атакам. Они едва ли пригодны для этой цели», — возразил Витгефт. «Хитрость невелика. Было бы желание», — буркнул Стессель. «Кроме того, эскадра в ближайшие дни попытается прорваться во Владивосток, и матросы сейчас нужны на кораблях, их ведь не заменишь стрелками», — подпустил шпильку адмирал. «Использование матросов для вылазки, конечно, поставит наши суда в затруднительное положение», — поддержал Витгефта Григорович. «Для вылазки наиболее пригодны пограничники, эти артурские пластуны», — вмешался в разговор Кондратенко. «Они привыкли незаметно подкрадываться к врагу. В таком случае назначим 2 роты пограничников и роту квантунского экипажа», — решил Стессель. «Общее руководство операцией возлагаю на генерала Кондратенко».